Эпилог. Жулианна нежилась на широченной кровати в предоставленном ей гостевом домике рядом с дворцом. Все случилось так резко и неожиданно, что она еще не пришла в себя. Саид вчера вечером ввалился в квартиру весь в грязи, уставший, но очень довольный. «Собирайся!» — коротко приказал принц. «Куда?» — растерялась Жулианна, идя за парнем на кухню. Отец работенку подкинул. «Надеюсь, до Нового года управимся, но приходить сюда не смогу. А напряжение ты снимаешь отменно. Не очень хочется обращаться к обслуге. Те не откажут, но с тобой привычней». «Что с собой брать?» — уточнила молодая женщина, решившая узнать подробности позднее, а сейчас не пререкаться. «Тайны правящего клана стоят дорого. Она найдет способ на них заработать, если поймет для себя выгоду. А потом Саид в возбужденном состоянии. С ним лучше не пререкаться». «Потом!» — рыкнул принц, притягивая к себе подругу и развязывая на халате пояс. Удовлетворив чуть ли не первобытную страсть, когда партнер не заботится о своей женщине, Саид дал кое-какие объяснения. Султан повелел им с братьями и сестрами заняться ремонтом одного значимого места. Вход туда обслуги запрещен, поэтому они в срочном порядке осваивают работу мастеровых. Будут красить, шпаклевать и укладывать мозаику. Больше он ничего не стал пояснять, а Жулианна довольствовалась и этими сведениями. Через пару часов, взяв минимум вещей, принц привел свою подругу в гостевой домик. Слуг много, три этажа, подземный гараж с пятью автомобилями. Обстановка современная и богатая. Немного не в ее вкусе, но это Восток, и тут необходимо смириться. Теперь же, когда служанки интересуются, что желает гостя, и готовы услужить в самой малости, то у Жулианны начинает появляться желание согласиться на наложницу. «Необходимо только решить вопрос с Джонсон, та ей может кровь подпортить». «Ничего, если увижу выход, то Анжелу можно и с дороги убрать», прошептала молодая женщина и провела рукой по горлу. В любом случае от выбора она в двух шагах, а может уже и видеть себя обласканной принцем, принимая очередные подарки и живущей в роли любовницы-наложницы. «Пару лет продержусь, а потом и внукам хватит, если их дождусь». Выдохнула женщина и провела ладонью по шелковой простыне, еще хранившей тепло Саида. Но чтобы думать о далеком будущем, необходимо жить настоящим, и молодой женщине это хорошо известно. Жулианна взяла с тумбочки сотовый телефон и набрала номер княжны. «Привет, ты где пропала?» — раздался голос Теши. «Ой, это долгий рассказ. Можно сказать, что меня похитил принц», — рассмеялась Жулианна, а потом продолжила. «Разумеется, он спросил мое согласие. Не готова сказать, чем все обернется, но на празднование Нового года планирую прийти. Надеюсь, с Саидом. Вы уже определились с местом? Осталось всего ничего». Она задумчиво выслушала княжну, еще с ней поболтала, а когда распрощались, то отправила короткую смс-ку, на номер которого у нее нет в записной книжке. Почистила память телефона, потянулась и стала прикидывать, в каком наряде встретить вечером уставшего принца. Бедолага трудится в поте лица, а ночами ему спать удается урывками. Жулианна берет от жизни все и не желает останавливаться. Отношения со Стешей восстановились через пару дней. После полезного ужина мы с ней встретились и переговорили. Выдержали паузу два дня. Пытались дуться и показать, что все нормально. Стелла не сдержалась, отчитала меня словно мальчишку, провела разъяснительную беседу с княжной и свела нас в ресторане. «Готовы глазами друг друга сожрать, одежду порвать и прямо при всех прелюбодейством заняться. Но первый шаг к примирению сделать не готовы. Как вас назвать? Идиоты! Что станете делать, когда меня рядом не окажется?» Выдала гневную тираду внучка губернатора, подталкивая к столику подругу. Их пришлось дожидаться минут 10. Я уже заскучал и думал, не придут. «Привет!» — протянул княжне букет роз. «Спасибо!» — улыбнулась та и спрятала лицо в бутонах. Стелка выдохнула, показала мне большой палец и ретировалась, оставив нас одних. Недолго мы тогда в ресторане пробыли. Очень девушке захотелось посмотреть пару интересных фолиантов в моей библиотеке. Вроде бы по целительству. Точно не помню, чем восхищался и как ее к себе заманивал. Впрочем, она не собиралась отказываться, но приличие хотела соблюсти. Меня же занимает несколько нерешенных вопросов. Один из них — подарки на празднование Нового года. Для Стеши и Стеллы необходимо сделать что-то интересное и необычное, остальные обойдутся различным стандартным набором. Почти дописал алгоритм для посещения острова, но и там возникли сложности. Однако после разговора с Разрядовым и возвращения в поместье наметил эксперимент. Жейдера и Василия с собой на остров возьму. На них делаю определенную ставку». «Станислав Викторович, со всем моим уважением, но промысловым золотом не богат от слова совсем». «А задача у меня губернатор Хабарска». «Все подчистую продал. В том числе и на полгода вперед». «Не можете наскрести 10 кило?» — поразился я. «На вас рассчитывал. Планировал кое-какие эксперименты». «Подождать. Никак». Не желая терять клиента, уточнил Олег Борисович. «Нет. Подскажите, к кому обратиться?» «К магаданскому губернатору. Но предупреждаю, он ставленник князя», — развел руками мой собеседник. Господин Кулыбин мне чем-то приглянулся. Спокойный и уверенный в себе, лишних вопросов не задал, цену не ломил и даже предложил на выбор самородки или песок. Решил взять сразу два варианта и заодно наладить деловые отношения в дальнейшем. Пригласил Ивана Ивановича на празднование Нового года, но тот меня огорошил тем, что уже дал согласие. Ну, надеюсь, с поставками золота у меня проблем не возникнет. Скоро Мохаммед пришлет первую партию накопителей, смогу заняться изготовлением артефактов. Правда, предстоит решить, какими свойствами их наделять, но, думаю, это не такая большая проблема. Главное — подружить камень с металлом, а дальше видно будет. Производства работают и дают стабильный доход. Хочется, разумеется, большего. Пока еще все достаточно шатко. Так расцениваю экономическое состояние клана. Однако уже есть понимание, а в общем и целом сумел добиться многого. Подозреваю, что предстоит немало сделать, чтобы тот же князь со спокойствием выдал за меня дочь. Честно говоря, от предложения руки и сердца сдерживает только сила княжеского клана, с которым не могу сравниться. А так можно считать, что Гербер почти своего добился. Клан парфюмеров на хорошем счету. А если еще в поместье раздастся детский смех или плач, то старый слуга окажется самым счастливым человеком. Это его слова. Время от времени заводит старую пластинку, от которой у меня может преждевременно плешь появиться. Итак, Жейдер, у тебя задача простая. Не позволяй считать Ксари мою ауру. Василь, ты всеми силами привлекаешь к себе внимание. «Каким образом?» — уточнил кот. «Думай о сметане», — хмыкнул его приятель. «Хотя бы так», — покивал я. «Алгоритм стабильности портала и его заякорение на острове должен и без этих приготовлений сработать, но лучше перестраховаться». И у меня получилось. Переход сработал и сумел почти добраться до входа в дом. Конечно, воительница опомнилась, зашвырнула нас троих обратно к поместью, но спор она уже проиграла. В моей ладони зажаты мелкие камушки. Доказательства есть. Как и успел установить еще пяток маячков. Теперь дело техники. Дополнительные усилия по защите и проломлю сопротивление Ксары. В общем и целом, жизнь все больше налаживается. Появляются интересные бизнес-проекты. На личном фронте все неплохо складывается. Клан стремительно развивается. Может ли жизнь преподнести сюрпризы? Рассчитываю, что только положительные. Но ни от чего не зарекаюсь. Все возможно. Конец 7 книги. От автора. Благодарю всех своих читателей и слушателей, поддерживающих мое творчество, покупая книги, не забывающих ставить лайки, оставлять комментарии и давать советы. Отдельная признательность за помощь в работе над книгой бета-ридером и, в частности, бессменному и давнему, без участия которого не обходятся все последние произведения, Вячеславу Котову. Советы, правки и замечания делают книги лучше.